Глава 12. Широкий, освещенный мягким светом коридор, устилал толстый ковер. «Какой номер?» — спросил Мейсон. «Номер 764», — ответил Дрейк. «Сразу за углом. Вот он». Мейсон постучал. Спустя несколько секунд послышался звук легких шагов, звякнула цепочка, и дверь чуть приоткрылась. «Кто здесь?» «Адвокат хочет поговорить с вами по важному делу». «Я никого не хочу видеть!» — нервно взвизгнула женщина, и дверь начала закрываться. Мейсон едва успел вставить в щель носок ботинка. «Помоги, Пол!» Вдвоем они навалились на дверь. Полуодетая женщина испуганно вскрикнула и бросилась к кимоно, лежавшему на стуле. «Как вы посмели!» — возмущенно воскликнула она, надевая кимоно. «Закрой дверь, Пол», — скомандовал Мейсон. Женщина решительно направилась к телефону. «Если вы не уйдете, я позвоню в полицию!» «Не возражаю», — ответил Мейсон. «Впрочем, она и так скоро будет здесь». «Что вы хотите этим сказать?» «Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Вы повисли над пропастью, миссис Бесси Форбс». Женщина вздрогнула и застыла, испуганно глядя на адвоката. «О, Боже!» — прошептала она. «Присядьте и давайте спокойно поговорим. В нашем распоряжении лишь несколько минут». Бесси Форбс бессильно упала в кресло. «Мне все известно, так что обойдемся без истерик. Вы жена Клинтона Форбса. Он оставил вас в Санта-Барбаре и убежал с Паулой Картрайт. Вы пытались их выследить, я не знаю, с какой целью, но пока меня это не интересует. Картрайт нашел Клинтона Форбса раньше вас. Тот поселился на Милпас-Драйв под именем Клинтона Фоули. Картрайт снял в аренду соседний дом. Он постоянно следил за Фоули, стараясь выяснить, осчастливил ли тот его жену. А вчера Картрайт пришел ко мне. Я адвокат. Возможно, вы слышали обо мне. В последнее время я вел несколько крупных процессов. Меня зовут Перри Мейсон. «Вы!» — радостно воскликнула женщина. «Вы! Перри Мейсон!» Адвокат кивнул. «О, какое счастье! Учтите, мы не одни», — заметил Мейсон. «Я хочу, чтобы наш разговор проходил при свидетеле. Причем я буду говорить, а вы слушать. Понятно?» «Да, я вас поняла. Я лишь хотела...» «Замолчите!» — оборвал ее Мейсон. «И слушайте!» Картрайт вел себя очень странно. Он хотел написать завещание, пока мы не будем касаться его содержания. Вместе с завещанием он оставил письмо и задаток. В письме он просил меня защищать интересы жены мужчины, проживающего по адресу Милпас-Драйв под именем Клинтона Фоули. Вам ясно? Он имел в виду не женщину, живущую в одном доме с Клинтоном Фоули, а его законную жену. «Но понимал ли он, что делает он?» «Замолчите», — повторил Мейсон. «Время дорого. Здесь посторонний человек. Я догадываюсь, о чем вы хотите сказать, но не стоит говорить об этом при свидетеле. Как адвокат я должен оберегать ваши интересы. Итак, если вы хотите, чтобы я представлял вас, я к вашим услугам. Если нет, я немедленно ухожу». «Нет, нет!» — воскликнула миссис Форбс. «Я прошу вас мне помочь. Я отлично. Можете ли вы сделать то, о чем я вас попрошу?» «Если это не слишком сложно». «Нет, это не сложно. Я хочу, чтобы на любой вопрос, заданный вам, вы отвечали, что будете говорить только в присутствии своего адвоката. И ваш адвокат я. Вы запомнили?» «Да, постараюсь выполнить ваше указание. Возможно, вас спросят, как я стал вашим адвокатом. Отвечайте точно так же, как и на любой другой вопрос, даже о погоде. Даже если спросят, сколько вам лет или каким дневным кремом вы пользуетесь. Вы меня поняли?» Она кивнула.